Поучение в 28-ю неделю. Объяснение дневного Евангелия. Евангелие от Луки, глава 14, стихи с 16 по 21. «Человек некий, сотвори вечерю велию, и зва ноги. Вечеря велия – большой ужин. Возлюбленные братья, сегодня Евангелие поведает нам о неизвестном человеке, давшем великолепный пир, на который приглашено было множество гостей. Потом Евангелие выставляет странное обстоятельство. В обеденном столе приняли участие не те лица, которые первоначально были приглашены к нему, но совсем другие. Роскошный пир дан был вечером, и потому назван «вечерею велиею». Вечером мы называем последние часы дня пред наступлением ночи. Повесть о Великой Вечере – живописная притча, которой Господь наш Иисус Христос изобразил Царствие Божие, уготованное Небесным Отцом от сложения мира для избранных Его. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 34. Изобразило то, каким образом принято благовестие об этом Царстве, призванным к Нему человечеством. Всем нам без исключения предлежит смерть. Все мы должны вратами смерти вступить в вечность и пребыть в вечности навсегда. Земная жизнь есть преддверие к вечности. Она как бы тесная и душная передняя комната пред великолепнейшими и обширнейшими чертогами. В вечности уготовано для нас Божие Царство. Вне его бесконечное горе, бедствие, которое никогда не прекратится. Плач и рыдание – которые никогда не утешатся и никогда не умолкнут. Если б завтра, через неделю, через месяц предстояло событие, долженствующее решить нашу земную участь или во благо, или во вред нам, не приняли ли бы мы всех мер, всех усилий, всех предосторожностей, чтобы направить событие к благоприятному для нас исходу? Обратим же внимание на нашу участь в вечности». Отвергнем сон уныния и забывчивости, в которой мы погружены. Отвергнем ослепление, отвергнем самообольщение, представляющее человеку жизнь его на земле бесконечной. Поверим достовернейшей истине. Поверим, что всем нам предстоит неизбежная смерть. Как верно то, что мы умрем, так необходимо то, чтобы мы позаботились о нашей участи в стране загробной. С этой целью рассмотрим притчу Господа нашего о велии вечере. Кто учредитель вечери? Святое Евангелие называет его человеком неким, то есть человеком неизвестным, неопределенным. Очевидно, это Бог. Себя он заменил в притче своим образом, человеком. А так как люди забыли Бога, потеряли истинное познание Его, правильное понятие о Нем, то Бог, наименовав себя человеком, наименовал вместе и человеком неизвестным. «Человек некий, сотвори вечерю велию, и зва ноги». Большое число приглашенных знаменует, что все человечество без всякого исключения предназначено Богом для вечного блаженства. «Братья, все мы званные, не забыт никто, никто не имеет ни повода, ни права предаваться сетованию и унынию. Когда наступило время вожделенной трапезы, учредитель пира посылает раба оповестить званных. И время пира, и одинокое лицо раба имеют глубокое значение. В греческом тексте Евангелия, написанного святым Лукою, пред словом «раб» поставлен член, «тон дулон», что по свойству этого языка дает слову «раб» особенное отдельное знаменование. Здесь рабом Божиим по преимуществу исключительно назвал Господь Иисус Христос себя. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Он, равный Отцу и Духу по Божеству, по человечеству есть единственный истинный раб Божий. Он один, вполне и совершенно, исполнил волю Божию и чист от всякого греха. Прочие святые человеки святые относительно. Послание к римлянам, глава 4, стих 2. Человеческая святость есть наименьшая по возможности человеческой греховность. Единый раб Божий представляется в притче единственным действователем спасения человеческого. Пророки, апостолы, учители церковные были только служителями, орудиями слова. «Вся тем быша, и без него ничто же бысть, еже бысть. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 3. Время приглашения званных – вечер. Значит, Господь наш Иисус Христос не шел на землю в последние часы жизни видимого мира. 18 столетий протекло со времени этого счастливейшего события. Жизнь мира еще не пресеклась. Но един день пред Господем, яко тысяча лет, и тысяча лет, яко день един. Второе послание Петра, глава 3, стих 8. Длится, рассрочивается вечер Божий, чтоб все званные успели собраться на его вечерю, чтоб ни один из избранных не лишился ее. Таким изображается притчей смотрение Божие относительно человеков. Взглянем теперь на изображение поведения человеков по отношению к Богу. Все званные, как бы сговорясь, извинились и отказались от вечери. Что это за заговор? Что это за единодушие в противлении Богу? Это действие падения всем общего. Это доказательство благоволения к своему состоянию падения, произвольное пребывание в нем. Это признак умерщвления грехом души, не могущий и не хотящий возбудиться от сна смертного, ниже на призывный голос Сына Божия. В причину нежелания прийти на вечерю званые выставили свои земные отношения. Иной приписал такую важность занятиям ученым, должностным, прихотливым, что счел себе позволительным пренебрежение Богом. Иной предался семейным заботам и забыл Бога. Иной, наконец, увлекся страстями, погряз в грубых плотских наслаждениях и сделался совершенно чуждым Бога. Ни один очевидный грех отнимает у нас наше духовное сокровище. Отнимает его всякое земное занятие, всякое земное положение, когда к ним всецело будет привлечена и прикована душа. Отказались званные от участия в вечере. Учредитель посылает того же раба собрать по городским улицам и переулкам, по дорогам и перекресткам у вечных, нищих, хромых, слепых и уговорив их привести на вечерю. Зваными Евангелие называет иудеев, как предварительно приглашенных посредством закона и пророков к христианству. Бесприютные бедняки и калеки, бродящие по улицам и переулкам, странники, трудящиеся в дороге или остановившиеся на перекрестке для избрания пути, знаменуют язычников, пребывающих вне дома, вне церкви, вне богопознания. Исчисленные телесные недостатки их надо принимать по отношению к душе. Званые иудеи отказались решительно. Вслед за ними призванные язычники едва убедились прийти на вечерю. Многих столетий бесчисленных жертв и целых рек крови нужно было, чтобы Слово Божие убедило их к принятию христианства. Зваными посреди христианства должны быть признаны славные, богатые, ученые, благополучные в мире сём. Богом дарованные им преимущества пред другими, сопряженное с этими преимуществами удобство к богопознанию и богослужению, выражают без сомнения призвание Божие к спасению и высшему блаженству. Увы, зрелище, достойное плача. Званные пребывают, как камни, невнимательными к призывающему. Кажется, только пораженные бедствиями, болезнями, нищетою, лишениями, только увечные и нищие в гражданском смысле способны послушать Бога, оказывают повиновение Богу, по выражению апостола, невежи по разуму мира, немощные, худородные, уничиженные в мире. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 27. И эти уничиженные мира должны под руководством Слова Божия при мощном содействии его выдержать лютейшую брань со своим падением, насильно покорить себя Богу, насильно доставить себе спасение. Очень верно изображает притча, что нищих, слепых, хромых и калек чудный раб должен был уговорить и убедить, чтобы они пришли на вечерю. Нам сроднилось и полюбилось наше падение. Тяжело разлучаться с ним. Собственное естество наше сделалось неспособным к добру, и без Спасителя оно не может сделать никакого истинного, цельного добра. «Без меня, — сказал он, — не можете творить и ничего же». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 5. «Наше собственное добро осквернено примесью зла. Оно не может не быть таковым. Его источник, естество падшего человечества, составляет собою смесь добра со злом и постоянно рождает из себя действие себе сообразное. Грозным приговором заключил Господь притчу. Он, прозревая всевидящим оком настоящее и будущее невнимание к нему человеков, сказал: «Мнози суть звани, мало же избранных». «Много званых, но мало избранных». Евангелие от Луки, глава 14, стих 24. Всех призывает милосердный Бог ко спасению, но весьма немногие повинуются Ему. Все мы принадлежим к числу званых по неизреченной любви Божией к нам. Но весьма немногие из нас включаются в число избранных, потому что включение в число избранных предоставлено нашему собственному произволению. Аминь.